Глава 5. Официально не рады. Закинув дубинку на плечо, я под зазывание торговцев дошел до ворот, но там меня остановил стражник Милс. «Спрячьте оружие, молодой человек! Разве запрещено?» «Вам запрещено! Город вам не доверяет! Я вам не доверяю! Убрать оружие!» Он положил руку на рукоять меча в ножнах и выжидающе вперил в меня взгляд. «Понятно. Репутации с городом недостаточно. Честно говоря, у меня ее вообще нет, и горожане относятся ко мне с недоверием. Так что я согласно кивнул и спрятал дубинку в инвентарь. Одна из тех уступок игровым привычкам старой школы, которую Snowstorm оставил в ущерб реализму. Инвентарь здесь внепространственный и безразмерный, лишь бы хватало заявленного объема сумок, измеряемого в слотах и грузоподъемности персонажа. От ворот по прямой центральной улице я шел в сторону здания городского совета и еще долго чувствовал буравящий спину подозрительный взгляд Милса. По Тристаду разгуливали толпы народа, даже несмотря на то, что многие побежали сражаться с угрозой Z-класса в лице какого-то незадачливого игрока, ставшего на свою голову некромантом. Я не так уж много знаю об этом, но слышал, что зачастую угрозы в Дисгардиуме случайно инициируются самими игроками. Это позволяет внести разнообразие в геймплей и дать игрокам возможность избежать стагнации в развитии, постоянно генерируя для них массу угроз на любой уровень. Другое дело, зачем это самим угрозам? Не знаю. Я как-то из интереса пытался покопаться на текстовых форумах, но ничего, кроме слухов или догадок, не обнаружил. Такое ощущение, что корпорация просто запрещает всем игрокам, побывавшим в роли всемирного пугала, что-то рассказывать, имея при этом мощные рычаги, позволяющие пресекать любые попытки что-то огласить. С моими характеристиками мне было непросто пробиваться через толпы народа. Все вокруг были сильнее, тяжелее и мощнее, чем я. Проскальзывая между каким-то воином в латных доспехах и девушкой, я наступил на подол ее платья. Ткань натянулась и начала с треском рваться. Ноги девушки обнажились, она чуть не упала, но ее подхватил латник. Другой рукой он успел цапнуть меня за ворот рубахи. «А ну стоять!» — грозно рыкнул он. «Стою!» — я разочарованно вздохнул. После новости о разводе родителей все катилось в пропасть. И это просто еще одна подлянка от жизни в общую копилку. «Ты причинил ущерб этой даме!» «Дама — 14-летняя девчонка первого уровня, новичок Виста. А этот бугай, что строит из себя рыцаря, воин 12 уровня, Утес, он же 15-летний Тобиас Ассер. Боже, какой дешевый подкат!» Но Висте понравилось, и она требовательно посмотрела на меня. «Это было ненарочно, прошу прощения». «Извинениями не отделаешься, ты должен компенсировать ущерб». Протянул Утес и довольно посмотрел на Висту. Та поощряюще улыбнулась, совсем не смущаясь полуноготы. «Да какой ущерб? Это же стандартное платье новичка. Пусть погибнет, зайдет в свою комнату в таверне и вытащит из сундука новое». «Я вообще-то спешу, меня подружка ждет», — бросила Виста. «И теперь должна уходить на перерождение из-за какого-то мудака?» «Я не специально». «Плати за ущерб, иначе я вызову стражу», — рявкнул воин. «У меня нет денег, оплатить ущерб нечем, так что...» «Стража!» — вдруг заорал Утес. «Я поймал преступника!» «Да что за бред, он серьезно? Я попробовал вырваться, рубаха порвалась, и тогда воин схватил меня за руку, вот привязался». «Какая стража, Утес, у меня реально нет денег!» «Ага, конечно, ты больше года тут, и хочешь сказать, что у тебя не найдется даже жалкого медика? Будешь объясняться со стражей, а вот и они!» Утес поставил меня перед троицей прибежавших стражников. «Стражник Гейл, этот преступник нанес ущерб прекрасной даме Висте и должен понести наказание». «Преступник он или нет, будет решать господин судья», — проворчал Гейл. «Взять его, ребята!» Стражи схватили меня под руки, Гейл задал направление и громко рявкнул. «Дорогу, стража!» Народ расступился, освобождая нам путь. «Ты такой сильный!» Раздался за спиной голос Висты. Ответа Утеса я уже не услышал, но подумал, что тот доволен. Цеплять девчонок в игре — не новость. Как и то, что некоторые из них совсем не против получить помощь прокачанного игрока, удачно стрельнув красивыми глазками. «Да вы тут все сбрендели!» — крутилось в голове, пока меня куда-то волокли. Народ здесь вел себя так, будто это и есть настоящая жизнь, а не просто отыгрыш персонажа в ролевой игре. Как-то это странно. Мы прошли пару кварталов, а потом стражники завели меня в какой-то безлюдный переулок и прижали к стене. Старший стражник Гейл приблизил лицо и, обдавая меня приправленным перегаром запахом мяса и лука, шумно издал отрыжку и интимно прошептал. «Договоримся без судьи. Три медика, по одному на брата, и ты свободен. По рукам?» «У меня нет денег, стражник Гейл». «А если подумать?» «Думай, не думай, а денег нет». «Но медяк-то хоть есть? Ребята после смены расслабятся, а?» «Был бы медяк, отдал бы его той девушке, стражник Гейл». «Бездна!» Он в сердцах ударил латной перчаткой по стене и наморщил лоб, думая, чтобы из меня выжить. «Тащиться к судье, Гейл?» Недовольно спросил один из тех, что вели меня. «Может, ну его? В бездну!» Вынес вердикт Гейл. «Идемте, ребята. А ты, Скиф, держись-ка подальше от Тристада. Здесь тебя официально не рады». Ваша репутация с городом Тристад понижена на 5. Текущая репутация — недоверие. Стражники ушли, мгновенно обо мне забыв. Мыслями они уже были за столом с друзьями, кутили и играли в карты. Я посмотрел на прогресс-бар репутации с городом. Пока не враждебность, но уже близко. До этого доводить нельзя, ни в коем случае, иначе в город мне не попасть. Ладно, ничего страшного. За счет социальных квестов можно будет восстановить и повысить уровень репы хотя бы до дружелюбия. Это увеличит торговые скидки, откроет возможность получения более разнообразных заданий, да и вообще сделает жизнь в Тристаде комфортнее. С этими мыслями я побежал к зданию городского совета, пока оно не закрылось. У входа висела доска объявлений с текущими заданиями. Уборка городских улиц. Полный рабочий день. Награда — 1 медная монета, 1 очко опыта. Доставка почтовой корреспонденции. Требуется ловкость выше 5. Полный рабочий день. Награда — 2 медные монеты, 2 очка опыта. Прополка сорняков. Полный рабочий день. Требуется травология 1 уровня. Награда — 2 медные монеты, 2 очка опыта. Охрана границы с мраколесьем. Полный рабочий день. Требуется уровень выше 10. Награда – участие в разделении добычи, 10 серебряных монет, 30 очков опыта. Всего я насчитал с пару десятков так называемых деликов, то есть ежедневных общественных работ. Но на каждом объявлении стояла печать. Задание недоступно. Приходите завтра. Что ж, логично. День близится к вечеру. Ко всему еще и количество вакансий ограничено. Не отправишь же 1000 человек пропалывать сорняки в огороде местной травницы. Сорняки здесь, конечно, неубиваемые и прорастают каждый день новые, но всему есть разумные пределы. Дейлик мне сегодня не светит, но можно попытать счастье, поговорив с первым советником Уайтекером. Я зашел в здание. В небольшом уютном холле с деревянным полом и огромной люстрой, свисающей с потолка, меня встретил сам Уайтекер. Он расхаживал по холлу, сцепив за спиной руки, но, завидев меня, остановился и расплылся в радостной улыбке. «Скиф, как же я рад вас видеть! Как ваше пребывание в Тристаде?» Его радушие, каким бы показным оно ни было, мне почему-то понравилось. Я понимал, что он NPC, управляемый искусственным интеллектом, но после какого-то уж слишком реалистичного поведения стражников даже эта ненастоящая радость грела. Хоть какое-то дружелюбие. «Прекрасный город, гостеприимные жители, советник Уайтекер. Мне все здесь нравится». «Замечательно!» Продолжал радоваться он. «Чем я могу вам помочь?» «Я бы хотел быть полезным городу. Может, у вас найдутся какие-нибудь поручения для меня?» «Конечно, уважаемый Скиф. Мы всегда рады гостям города, желающим быть полезными. Так дайте подумать». Он поднял указательный палец. «У меня для вас есть крайне важное поручение. Сделаю все, что в моих силах». Я встал в стойку, потому что обычно «крайне важное» он не произносил, обходясь без предисловий и сразу озвучивая квест. «Что надо сделать, советник Уайтекер?» Он скептически окинул меня взглядом. «Хм, Видите ли, это крайне деликатное поручение. Даже не знаю, могу ли я вас спросить о таком. Безусловно, выполню все так быстро, как смогу. И, конечно, это останется между нами. Что ж. Он кивнул, приняв решение. Сходите на Пекарскую улицу и найдите там лавку свежей выпечки с пылу с жару. Найдете? Я знаю, где это, советник. Превосходно. Потер ладонями он. Зайдите туда и скажите госпоже Гройсман, что сегодня вечером все отменяется ввиду непредвиденных осложнений на правом фланге. И? Никакого окошка с квестом не возникло, и я подивился этой странности. Может, это вводная часть какой-то уникальной цепочки? Это все? Да, уважаемый, это все. Сделайте, запомнили? Госпожа Гройсман из пылу с жару. Сегодня вечером все отменяется ввиду непредвиденных осложнений на правом фланге. Уже бегу, советник Уайтекер. Я пулей вылетел из здания городского совета и помчался на Пекарскую улицу. Где находится лавка свежей выпечки, мне было известно. Не раз там прогуливался с Евой. Я аккуратно огибал прохожих, чтобы не влипнуть в очередную неприятность, и до лавки добежал, посадив показатель бодрости в ноль, но зато уложился в 5 минут. В лавке было пусто. Миловидная и статная хозяйка, госпожа Гройсман, выслушала меня с каменным выражением лица и молча кивнула. Я потоптался на месте, ожидая продолжения, но она занялась своими делами, продолжила перекладывать невыкупленную выпечку в объемный мешок. «Простите, госпожа Гройсман». «Да, что-то еще?» «Нет, я передал вам все слово в слово». «Тогда чего тебе? Желаешь купить свежие выпечки?» «Нет, просто хотел спросить, нет ли у вас для меня каких-либо просьб? Может, мне что-то передать первому советнику?» «Нет, никаких просьб. Хотя...» По ее лбу пробежала тень. «Ответь ему, что с правым флангом надо что-то решать. Так вечно продолжаться не может. Все, иди, ты мне мешаешь». Вот оно. Посмотрим, как отреагирует Уайтекер. Бодрость восстановилась, и я также бегом проделал обратный путь. «Что-то решать?» — уточнил он, когда я передал ответ госпожи Гройсман. «Ладно, спасибо, скиф». Советник улыбнулся чему-то своему и, насвистывая, направился в свой кабинет. «Что? А опыт?» «Дьявол с ней, с цепочкой. Не дали даже жалкого медика. Ладно, но хоть единицу опыта». «Советник Уайтекер, постойте». «Да». Он обернулся в нетерпении, перебирая ногами на месте. «Что вы хотели, скиф?» Я набрал воздуха и медленно выдохнул. «Так, ладно. Игровой момент. Потерял 10 минут. Ничего страшного. Сейчас мне нужен хоть какой-то квест, который я смогу выполнить текущим персонажем». «Может, у вас есть еще какие-либо поручения для меня?» «О, скиф, какая жалость!» Он всплеснул руками. «На сегодня все задания уже розданы. Приходите завтра, и я что-нибудь для вас придумаю». «Я обязательно приду и завтра, советник Уайтекер. Спасибо. Но вдруг, может, у вас найдется что-то поинтереснее, чем уборка улиц и разнос почты?» Его улыбка оставалась приклеенной, но глаза смеяться перестали. Он изучающе посмотрел на меня. Во взгляде мелькнуло что-то неуловимое. «Поинтереснее?» «Да, не такое скучное». «Не такое скучное? Я вас понял. Вынужден пояснить, что уборка общественных территорий и своевременная доставка почтовой корреспонденции очень важны для горожан. В жизни много важных и необходимых вещей, которые вряд ли можно назвать интересными. Видите ли, работа в принципе не должна развлекать. За развлечения, понимаете ли, мы не платим. Когда приезжие оказывают городу услугу, взяв на себя эти, как вы выразились, малоинтересные занятия, город отвечает им уважением и гостеприимством. Если же приезжие воротят нос от основополагающих вещей, благодаря которым Тристат остается привлекательным и комфортным для жизни городом, значит, этим приезжим не место в Тристаде. Город не может доверить эти важные функции таким гостям, как вы, скиф. Простите? Вынужден вам отказать. Город не будет вас нанимать на ежедневные общественные работы. Ни при каких обстоятельствах. И уж точно, пока я здесь что-то решаю. Ваша репутация с городом Тристат понижена на 5. Текущая репутация – недоверие. Он отвернулся, давая понять, что я могу идти. Моя репутация стала еще на шаг ближе к враждебности города. Но еще хуже то, что это единственный населенный пункт Песочницы, где игрок моего уровня может получить квест. Надо спасать ситуацию. «Советник Уайтекер, мы закончили», — ответил он, не оборачиваясь. «Простите, я был неправ. Я не имел в виду ничего такого. Просто, понимаете, мне не терпелось начать приносить городу пользу, а поскольку все общественные работы на сегодня выполнены, то...» «Что?» Кажется, в нем проснулся интерес, и хотя он не улыбался, он остановился и повернулся ко мне. «Может, я все-таки могу быть полезным горожанам? Мне бы этого очень хотелось. Что ж...» Он снова осклабился, но эта улыбка была намного искреннее, чем раньше. «Хорошо. Я понимаю, что такому молодому человеку, как вы, иногда бывает сложно правильно формулировать мысли». Кажется, он реально веселился и только что назвал меня дурачком. «Простите, вы правы, мне и правда это сложно дается», — подыграл ему я. «Строить из букв слова, из слов предложения. Достаточно клоунады», — оборвал меня на полусловие советник. «Храм Нергала Лучезарного, подвалы, там что-то происходит, что-то нехорошее. Проверьте, что именно, и разберитесь с этим». Одновременно с его последними словами всплыло окошко с заданием. «Первый советник города Тристада Питер Уайтекер хочет, чтобы вы выяснили причину происходящего в подвалах храма Нергала Лучезарного и устранили ее. Награды. Одна серебряная монета, 100 очков опыта. Рекомендуемый уровень для прохождения не ниже 5-го. Штраф в случае отказа от задания, ваша репутация с городом Тристад снизится до уровня враждебность». Вот теперь он искренне веселился. Я перевел взгляд с задания на советника, пытаясь понять, достаточно ли достоверно изобразил на лице недоумение. «Вы еще здесь? Идите и докажите свою полезность городу, скиф». Бездна. Он не шутил. Я принял квест, и Уайтекер кивнул. «Сколько у меня есть времени?» Спросил я, лихорадочно думая, что единственный вариант — прокачаться на мобах. Благо, дубинка есть, и только потом идти в подвалы храма, пусть даже через месяц-два. «Времени вполне достаточно», — благосклонно ответил он. «Более чем достаточно. Жду от вас результатов проверки завтра до конца рабочего дня. Ступайте!» «Ступайте? Ступил я сегодня столько раз, что непонятно, как разгребать».